Берлин пал. По последним данным, 5 часов назад на него рухнул один из кораблей пришельцев. Летуны на орбите смогли сбить его, но вот прочности не развалиться при входе в атмосферу ему хватило с запасом. Пока он падал, с него высадились все имеющиеся вражеские войска, и потому рассчитывать на то, что взрыв от падения уничтожил вторженцев, не приходится. А вот на то, чтобы уничтожить сам город, взрыва хватило. Те силы, что остались прикрывать наш отход из города, успели уйти незадолго до падения и сейчас рвутся к нам, и тащат на хвосте огромную орду этих тварей. Наши союзники с базы Рамштайн сейчас заняты их бомбежкой, но потери приближаются к критическим. Поэтому в ближайшее время поддержки авиации мы больше не получим. Теперь к нашим целям. Через час сюда доберутся отступающие войска. Татхарт, вам задача. Обеспечьте их проход через устроенную вами линию обороны. Как только они пройдут, немедленно закройте проход. Сделаем. Сколько времени у нас в запасе? А вот и Лия Татхарт, новый командир инженерного батальона. Талантливая девочка. Смогла не только обеспечить отход войск через разрушенный город, но и прихватила немало строительной гражданской техники вместе с работниками. Так что ее батальон единственный укомплектованный техникой и персоналом в полной мере. Максимум полчаса. У них на плечах сидит наступающая орда. Так что все должно быть максимально быстро. Идем дальше, Энгельхард. Как твои люди? Уставшие, голодные и охрененно злые. Все как всегда, в общем-то. От моего батальона осталось около половины машин. Но часть из них сейчас закапывают люди Лии. Это я отдала приказ. Экипажи с них сняты, так что люди остаются у тебя. Через полчаса должна прибыть колонна с базы Рамштайн. Там американцы, в рамках передислокации части войск для защиты собственной территории, перебросили из Ирака свои танки по воздуху и отдают их нам. Твои люди с Абрамсами знакомы? Разумеется. Начинка-то универсальная у наших танков. Ну, в основном. Прекрасно. Тогда получаешь машины и готовишь экипажи. Пару машин отправишь прикрывать артиллерию. Остальные будут резервом на случай прорыва. А что по боеприпасам? У нас только подкалиберные остались. И то не особенно много. Конечно, с плазменной оболочкой они и как фугасы работают. Но с настоящими они и рядом не лежали. Этот вопрос уже решили. Уже сейчас должны были привезти старые снаряды с длительного хранения. Они, конечно, изрядно устарели. Да и лежалые, конечно. Но зато их очень много. Можете палить хоть до расплавления пушек. Все равно они только для танков подходят. А вот это дело. Тогда можете на нас рассчитывать. Хорошо. Теперь пехота. У вас задача общая. Держите периметр. Вместе с танковыми боеприпасами привезли и гранатометы. Тоже древние, как дерьмо мамонта, но зато их много. Получите вместе с Людвигой. Вопросы? Мэм, сколько нам держать оборону? И что дальше? Надо выстоять 5 часов, потом будет проще. Прямо сейчас на оставшихся за нами территориях проводится экстренная мобилизация. Пока фронт еще дырявый, но с каждым часом все больше войск его занимают. Французы и итальянцы сбросили своих противников в Средиземное море и сейчас идут к нам. Вместе с ними мы формируем фронт по линии Амстердам-Дортмунд-Франкфурт-на-Майне-Мюнхен и идем на север. Мэм, а что вообще в мире происходит? Мне неизвестно. Может, наши союзники что-то знают? Виктория, а вот генерал вспомнила и про темную лошадку. Командир космодес Сантагарма, что стояла массивной тенью у палаточного окна и курила сигару, обернулась к нам. Даже сейчас она стояла в своих покрытых сажей и копотью боевых доспехах, в которых она высадилась вместе со своими людьми. Тогда их прыжок с орбиты прямо вглубь вражеских порядков очень сильно помог нам. Несколько часов они удерживали вражеские волны на руинах Циллендорфа, давая уйти оставшимся гражданским, а потом с нами прорывались на юг. Вместе с ее людьми мой танковый батальон успел прикрыть несколько городов на пути отступления, а потом мы нарвались на генералов вторжения. В том бою погибло несколько танков. Ее лицо было обезображено ударом вражеского монстра с киркой, что был одним из командиров наступающих в Лейпциге. Мы усадили беженцев на броню и рванули дальше, попросив прикрыть нас. В том проклятом городе она вместе со своими людьми и парой бывших мстителей неплохо задержала врага. Вот только когда к противнику пришло подкрепление, ее рота почти полностью погибла. А ведь они вместе с нами воевали на всем пути от Берлина и до того момента потеряли всего двоих. И ведь погибли не только десантницы, но и те мстители. У одного из них, по слухам, что бродит среди видевших бой солдат, вообще оторвали голову с каким-то камнем во лбу. Сама Екатерина смогла уйти лишь чудом. Ее, бегущую от толпы врагов с парой раненых подчиненных на плечах, заметил один из ударных вертолетов и отработал по преследователям, а ей предложил прицепиться к пилонам вместо отстрелянного боезапаса. Этого хватило на то, чтобы долететь до нашей колонны, где уже мы посадили ее на броню. «Да, мне еще приходят общие сводки. Вам как, товарищ генерал? Кратко или развернуто? Что-то между?» «Хорошо, тогда начну со штатов. Нью-Йорк пал, его уничтожили массовым ракетным ударом, но фронт это не стабилизировало. Сейчас он проходит по линии Кливленд, Питтсбург, Вашингтон, но он стабилен и медленно идет обратно. Все же «Мстители» и прочие суперы вполне похожи на достаточно серьезный аргумент. Теперь к Южной Америке. Там полная жопа. Основные силы Гарма на Земле пытаются отстоять штаб и площадку орбитального лифта, но держатся только за счет укрепления и остатков орудий ПКО, переориентированных на огонь по Земле. Там высадились войска с пяти баз. Извините, что перебиваю, но у нас тут не меньше приземлилось. Да, вот только тут эти корабли высадились по всей Европе, а там в одной стране. Разницу чувствуете? Особенно если учесть, что прямо сейчас нас гонит десантную партию всего 2,5 кораблей. 2,5, но мы же перебили немало тварей. Да и над Германией их было всего 2. И кстати, почему на Германию напали первые в Европе? 2 корабля были здесь потому, что тут был один из мстителей с объектом, представляющим интерес для вторженцев. То же самое с Нью-Йорком и Тибетом. Сейчас к нам бегут 2,5 корабля по той простой причине, что Восточная Европа пала, и гробовая тишина воцарилась в палатке. Только шум с улицы, пробивающийся сквозь тент, напоминал, что время не остановилось. Мне выдалось выдавить всего одно слово. Слово, что крутилось в головах окружающих. Пала, пала. Польшу и Прибалтику вырезали почти полностью. Калининградский анклав превратили в пепел массированными обстрелами. Словакия и Венгрия гибнут прямо сейчас, а Балканы засыпало обломками сбитых над нашей базой в Заковии кораблей. Кстати, войска с той базы выйдут к нам на помощь через 12 часов. Еще после создания единого фронта на помощь выдвинутся русские. А почему только тогда? Почему не сейчас? А сейчас они выбивают врага из Прибалтики и держат фронт на границе Белоруссии и Украины. Так что к моменту создания единого фронта у них тоже сформируется свой фронт. Вот как в 45-м, 2 фронта навстречу до встречи в Берлине. Получается, что так, госпожа командир. А что с остальным миром? Китайцы в Тибете намертво сцепились с врагом. Регулярно применяют ядерное оружие по наступающим. Правда, пару раз вместе с ними они накрыли и свои войска. Но китайцам не привыкать к потерям. А что пришельцы в Тибете-то забыли? Там же нет ни хрена. Они хотели захватить Камар-Тадж. Камар-Тадж, его чаще называют Шамбалой или Шангрила. Но это же миф. Как и магия и супергерои. Мда. И как? Там все разнесли ядерными ударами. Связи с теми районами нет. Это все? Еще идет вторжение в Африку. Там сбили вражеский флагман над Вакандой. Но вот самой Ваканды больше нет, как и большей части Центральной Африки. Всех жителей тех краев просто сожрали. Ни один из тамошних царьков ничего не смог противопоставить тем тварям, что остались в живых после штурма Ваканды и битвы с мятежными мстителями, что прятались там. Сейчас их постепенно перемалывают сходящиеся фронты из Северной и Южной Африки. Но из-за рельефа и растительности воевать там будут еще долго. Мда, а у нас не так уж все и дерьмово. Ладно, совещание окончено, пора приступать к делу. Джек. Грохот станкового пулемета отдавался неприятной ноющей болью. Сорванный с крепления пулемет проживал остатки боезапаса и превратился в кусок тяжелого, но бесполезного металлолома. Перехватив его за ствол, я проломил им голову очередной инопланетной гориллы и оставил его в ее грудной клетке. Сервоприводы экзоскелета лишь тихо взвизгнули от такого обращения. Большая их часть еще вчера вышла из строя, когда пришлось вместе с Пиро останавливать прорыв генералов наступающей орды. Эта пара ксеносов усердно старалась прикончить нас, но даже высокотехнологичные мечи-копья были слабоваты против усиленной брони десанта нового поколения и возможности управлять полетом плазмы. Но вот на то, чтобы угробить многие системы брони, их хватило. И сейчас консервная банка весом в почти полтонны двигалась только за счет симбианта. Мне пришлось изменить своим привычкам и пойти в бой наравне с подчиненными. Несмотря на риск, это должно было принести мне неплохие дивиденды в будущем. А к нему уже стоит начинать готовиться. Ведь если хочешь мира, готовься к войне. но на войне надо готовиться к миру. И такой ход должен был неплохо поднять мой рейтинг в глазах общества. Да и риск был минимален. Убить носителя венома крайне непростая задача. Отбив очередную волну нападения, я огляделся вокруг. Все подступы к командному бункеру были завалены трупами настолько, что последние 10 часов мы дрались стоя отнюдь не на земле. От многотысячного гарнизона в строю осталось от силы 10% бойцов. И эти проценты были раскиданы по тем объектам, что еще продолжали сопротивление. И постепенно ситуация выравнивалась. Волны врагов становились меньше и реже. Напор их также ослабевал. А с орбиты докладывали о том, что скоро закончат с орбитальной группировкой врага и смогут оказать поддержку наземным войскам. Но отчего же так муторно? Весь последний час меня терзают какие-то смутные сомнения и опасения насчет будущего. Но почему? А вот похоже и ответ. Вместо очередной волны врагов над полем боя завис какой-то малый корабль. Огонь по нему не нанес никакого урона, поглощенный фиолетовой дымкой. Это говорило лишь об одном. Танос прибыл. И действительно, с открывшейся аппарели выпрыгнул безумный титан. Его кожа была покрыта язвами и ожогами. Вместо одной из рук был клубящийся красный туман. А корабль, на котором он прилетел, рассыпался на обломки в тот же момент, как ноги Таноса коснулись земли. Но весь его потрепанный вид с лихвой компенсировался той аурой силы и власти, что расходилась от него. Похоже, Корвус и Проксима не справились со своей задачей. Жаль, не покажешь, где их тела. Это те генералы, что возглавляли атаку в этих краях. Скорее я назвал бы их своими детьми. Но да, именно они и управляли боем. Понятно, женщина сгорела в пепел. Она сейчас везде, а мужчина под тем остовом танка. Может и не размазала его. Вот как, жаль. Значит, теперь они потеряны навсегда. Но теперь к тебе. Я так понимаю, именно ты хранитель последнего камня бесконечности. Думаю, начни я отрицать. Ты не поверишь, верно, владельцы камней могут чувствовать друг друга даже за многие километры, не говоря уж о том, чтобы ощутить это в нескольких метрах друг от друга. Так вот, что за чувство это было, но неважно, ты пришел за ним и не уйдешь без него, именно, а ты не отдашь его без боя, возможно, а может и нет, не отдашь, вы земляне слишком упрямы, вы не готовы принять новый порядок и изо всех сил противитесь ему, может дело в том, что это не наш порядок, возможно, а может все дело в вашей упертости, не знаю, я убил многих ваших героев, но следующие лишь озлоблялись и продолжали бой, достойно уважения, но глупо, глупо, но таковы уж люди, возможно, начнем же, и волна фиолетового света раскидала всех вокруг, образовав импровизированный колизей, меня прикрыл портал из синей энергии, что переправил атаку титана мне за спину, значит я не ошибся и камень у тебя, я не дал ему договорить. Рывок вперед и удар лезвием из прорвавшегося сквозь трещины в броне симбионта. Клинок, что разрезал танки надвое, был остановлен голой рукой и оторван в тот же миг. Сокрушительный удар перчаткой расколол шлем на голове и отбросил меня. Только благодаря симбионту, что стал ретранслировать сигналы от тела вместо порванного осколками сломанной шеи спинного мозга, я продолжил бой. Опустившись на одно колено, я стал ждать, пока веном не соберет воедино мою шею. Разлетевшиеся во все стороны щупы из его плоти активно жрали первую попавшуюся биомассу. Хэймэм, симбионт, давно я не видел этих тварей. Доводилось встречаться, вместо моего рта заговорила выращенная из плеча пасть. Да, забавная зверушка, но ничего более. Из вытянутого в мою сторону кулака сорвался луч энергии. Ему навстречу устремился поток нестерпимо горячей плазмы, что вылетал из моего портала, второй конец которого был открыт на поверхности солнца. Но противостояние энергии шло недолго. Красный туман, на который снова распалась одна из рук Таноса, создал зеркальный портал, поглотивший эти энергии. А спустя миг это зазеркалье исчезло совсем. Выпустив сквозь подошвы доспеха щупы, я стал собирать максимально доступный запас биомассы. Если этот удар не пройдет, то все кончено. Скажи мне, Титан, зачем же тебе эти камни? А разве ты еще не знаешь, призрак, твои агенты неплохо поработали, создавая свою сеть. Вот как, значит, вышел на мое подполье? Нет, мне все рассказала Гамора. И да, спасибо, что примирил моих дочерей. Ты тоже сделал для этого немало. Их ненависть к тебе объединила их навсегда. Это да, но я всегда желал им только добра. Отдохнул, все-таки догадался, но да. Можем и продолжить. Еще когда я договаривал свою фразу, из земли рванули вверх сотни щупалец с лезвиями на концах. Большую их часть Таносу удалось уничтожить, но последние несколько штук проткнули его и распяли в воздухе, оплетая конечности. «Похоже, все кончилось», — проговорил я уже своим собственным ртом, глядя в глаза Титана. «Похоже, что так», — раздался голос из-за спины, и в тот же миг страшная боль пронзила мой правый бок. Из-за спины вышел Танос, его грудь была покрыта ранами от лезвий, одно из которых до сих пор торчало в его ключице, а в руках он держал кусок моего тела, вырванный его огромной перчаткой. Отбросив в сторону броню и фрагмент позвоночника, что попали в его захват вместе с кучей моих внутренних органов, в конце на его ладони осталась лишь моя печень. Все это я наблюдал, упав ему под ноги. Симбиант истерично бился в моем разуме, его попытки затянуть рану ничего не меняли, и кровь продолжала утекать из меня. Откашлившись кровью, я заговорил: «Так значит, ты обманул меня, камень Кхаразума. Умно, ты тоже неплох, смог в одиночку ранить меня, да и поместить камень в собственную печень, чтобы скрыть от врага. Умно». И его ладонь раздавила мою печень в кровавую кашу, брызнувшей кровью окрасила наши лица. Достав двумя пальцами камень из кровавого месива, он заговорил вновь: «Пожалуй, я дам тебе утешительный приз. Когда я сделаю свое дело, мои войска исчезнут из этой системы, и никто больше не пострадает». Договорив, он опустил камень в последнее оставшееся гнездо на своей перчатке и, скривившись от переполняющей его энергии, щелкнул пальцами. Примечание автора: а вот и прода, надеюсь, вам понравится. Также узнал, что у одного годного кроссоверного фика по массе появилось продолжение, что только украшает этот день. А теперь немного попрошайничества до 5. Я в эти выходные иду на страйкбол и внезапно обнаружил, что мой гранатомет пал смертью храбрых в борьбе с упавшей на него бутылкой уайтспирита. Так что в планах покупка замены или хотя бы набора гранат. Глава 33. Битва за землю. Последствия. Джек. Очередная волна боли заставила меня скривиться, что не укрылось от капитана корабля, что стояла справа от меня. «Сэр, вы в порядке?» «Ничего, мисс Гольдберг. Принимайте уточненный вектор на цель». «Хорошо. Секунду. Триангуляция проведена. Предполагаемая область нахождения цели сокращена до 10 звездных систем. Переходим на следующую точку для сканирования». «Пока нет. Выведите информацию по системам». «Так, системы с 3 по 6 отбраковываем. Номера 1, 2 и 9 в список второй очереди. Прыжок в систему под номером 8. Принято. Экипаж, готовимся к варп-переходу». Все-таки идея поместить на поверхности камня пространство частицы симбиата принесла свои плоды. Безумный Титан, уверенный в своей победе, не заметил прозрачного слоя из венома и позволил тому проникнуть в организм. А дальше вопрос поиска Таноса стал решаемым. Симбиот мог чувствовать направление на отделенные от себя частицы, а после воздействия тессеракта эта способность стала достаточно сильной, чтобы игнорировать расстояние. Вот только для подобного требовалось полное сосредоточение на поиске, и в этот момент его контроль над нашим организмом прекращался, и боль возвращалась. Последний удар Таноса оказался куда опаснее, чем казалось на первый взгляд. Смесь из первородных энергий буквально вырвала из реальности тот кусок нашего тела. Регенерация не могла вернуть вырванную плоть. Ткани симбиота, что пытались заменить собой органы, стремительно теряли энергию и форму, возвращаясь к форме черной слизи. Трансплантация заранее клонированных органов, что хранились на лунной базе, привела лишь к тому, что они превратились в гнойный кисель внутри моего тела. Пока шли попытки хоть как-то вернуть меня в строй, я жил только благодаря тому, что веном пустил несколько каналов в обход поврежденного участка и взял на себя все функции поврежденных органов. В итоге пришлось заменить весь бок на аугментации. Это стоило мне еще килограмма плоти и 2 позвонков, что пришлось вырезать для их установки. Ткани на границе с пострадавшей областью тоже приобрели аномальные свойства и никак не хотели принимать металл. Когда кончились все эти операции, я уже было вздохнул спокойно, но всплывшие побочные эффекты изрядно испортили картину. Модернизированный при помощи самых передовых разработок гарма и способностей венома организм имел достаточно сильную регенерацию, чтобы любые импланты воспринимались им как инородные предметы, и потому вокруг них постоянно нарастала новая плоть. Веном поедал ее и глушил болевые сигналы, возникающие при этом. Но вот в моменты сканирования ему было не до этого. «Сэр, мы окончили сканирование планеты. Признаков Таноса не обнаружено. Тогда прыгаем в систему 10. Выполняем. Мда, Чертов Танос после выполнения своего плана скрылся в самой глухой дыре галактики. И теперь мне приходится изображать из себя эхолот. А ведь на Земле сейчас творится полный хаос. Его щелчок в один момент обрушил привычный мир. Половина населения Солнечной системы исчезла в тот же миг. Аналогичная картина была и на других планетах. Правительства рухнули мгновенно. Только армии и спецслужбы сохранили хоть какое-то подобие управления в первые дни. У нас ситуация была несколько лучше. Несмотря на то, что мы потеряли почти две трети высших офицеров, хаоса удалось избежать благодаря нашим и планирующемуся расширению. В наших планах было увеличение численности боевых подразделений на треть в следующем году, и уже сейчас будущим командирам приходилось проходить курсы повышения квалификации. Именно из их числа в первую очередь и затыкались дыры в штатном расписании подразделений, а те места, на которые не хватило подобных резервистов или непосредственных подчиненных пропавших, занимались наиболее подготовленными членами отрядов. Весь огромный объем перестановок стал возможен только с помощью ИИ, что начали затыкать образовавшиеся пробелы еще до окончания распыления. Но даже так у нас ушли почти сутки на стабилизацию внутренней ситуации. Но даже этих 24 часов хватило на то, чтобы по всему миру вспыхнули очаги войны. 4 дня назад, сэр, ваши операции наконец окончены. Поздравляю. Спасибо, Виктор. Но теперь к делу. Какова обстановка в мире? Начинаю доклад. Наибольшая стабильность в данный момент обеспечена в колониях на Луне и Марсе. Наши войска не допустили потери контроля и начала каких-либо беспорядков. Сейчас психологические службы работают с гражданским персоналом. Ясно. Дальше. Соединенные Штаты Америки. Правительство рухнуло. Снова началась гражданская война всех против всех, и на этот раз она стала всеобъемлющей. Те войска и герои, что сдерживали накал страстей во время гражданской войны супергероев, были собраны на фронте с Читаури, и после недели непрекращающихся боев, завершившихся щелчком, они были обескровлены. Вот как, кто у них в лидерах, или хотя бы претендует на подобное? Старк, несмотря на ранения, она единственная пользуется уважением как среди героев, так и военных. Хорошо, надо выйти с ней на связь и пообещать поддержку. Также выходим на связь с нашими людьми в командовании Вашингтонским фронтом. Пусть примкнут к ней. Принято. Приказ передан на исполнение. Хорошо. Также передай приказ нашим людям в бунтующих регионах. Пусть максимально скрытно разогревают конфликт. Нам необходимо наконец решить вопрос со Штатами. Либо Старк огнем и мечом объединит их в одну монолитную страну, либо они исчезнут. Принято. Продолжаю доклад. Да, Европа. Ситуация в регионе неоднозначна. Сейчас идут бои во Франции и России. Из Восточной Европы сигналы не обнаружены. Что там у русских произошло? Вторжение их почти не затронуло же. Когда привычный мир рухнул, к власти пришли люди из местных спецслужб. Первыми же приказами они попытались принудить войска к подчинению. Вот только привычные к мирной обстановке безопасники не учли тот простой факт, что у армейцев может быть другое мнение. Именно, войска, сражавшиеся в этот момент в Европе, просто развернулись и полным ходом пошли на собственную столицу. И пока все население Москвы сидело в метро и подземных убежищах, на поверхности шли бои между подразделениями армии и спецслужб. А сейчас к власти пришли военные, да, но агенты в их среде передают, что хунта не знает, что делать дальше. Единой политической программы у них нет. Вот как? Тогда отправь им наработки по проекту Терра и предложи помощь в восстановлении города. Вы уверены? Все-таки первый этап проекта Терра планировался только через 10 лет. Ничего. Сейчас самое время. Давай дальше. Что по Франции? Во Франции вспыхнули волнения выходцев с Востока и жителей негритянских кварталов. Массовые поджоги, грабежи и мародерство. Полиция первое время пыталась сдерживать их, до тех пор, пока в полицейских полетели не только камни и бутылки, а еще и пули, они справлялись, но после контроль был окончательно утерян. Таких масштабов бедствия, как в США, удалось избежать только благодаря армии, что ушла с фронта и начала давить мятежи. Самыми спокойными странами Европы можно назвать Германию и Италию. Первое потому, что вся ее территория под контролем войск, а самые непокорные и потенциально опасные граждане просто погибли от захватчиков, отказавшись вовремя эвакуироваться. А Италию взял под контроль папский престол. Сутки назад вернулись корабли миссионеров. Они выгрузили десант и одним своим присутствием отбили у маргиналов желание бунтовать Пепекуна. Вот что доброе слово делает, а если доброе слово приправлено силой, то 100% подействует. Настоящее время. Вот оно. Стоило нам выйти из варпа, как симбионт наконец-то почувствовал свои части, а значит, мы прибыли в нужную систему. Капитан, курс на вторую от звезды планету. Вы уверены, сэр? Да, мы нашли его. Едва слышно поскрипывали ступени деревянной лестницы, ведущей ко входу в дом. Аккуратно открыв дверь, я увидел сидящего на грубо сколоченной кресле Титана. Одна его рука была покрыта ожогами и язвами, а вместо другой был собранный из хлама протез. Призрак, честно говоря, я ожидал не тебя. Наши ожидания редко воплощаются в жизнь. Тут ты прав. Но зачем же ты пришел ко мне? За камнями? Или за моей жизнью? Ты же говорил, что мы похожи. А значит, знаешь ответ. Значит, за всем сразу. Но я разочарую тебя. Камни уничтожены. Вчера. Никто больше ими не воспользуется. Что? Как? Камни может уничтожить только та сила, что их породила. И все вместе они могут ненадолго воспроизвести миг своего рождения. Неужели ты не знал этого, идиот? Что же ты наделал? Я спас мир, и мое деяние не повернуть вспять. Выжившие будут процветать, а ушедших тебе не вернуть. Никому не вернуть. Смирись с потерей. Да при чем тут твои жертвы? Ты погубил всех нас. Не будет у выживших процветания, как не будет и выживших. Не понимаю, что ты хочешь сказать. Камни одним своим существованием хранили нашу вселенную от сил, что лежат вне материального мира. И теперь ты открыл им дорогу. Чертов мессия. Вот как? А ты так веришь в это? Может быть, все это лишь сказки? Ведь откуда мы можем знать про природу камней? Только от них самих. Не значит ли это, что все это ложь? Да какая разница? Теперь уже не важно. Идем. Идем? Ты решил оставить мне жизнь? Сильно сомневаюсь. Тогда с чего бы мне слушать тебя? Ты был правителем немалой части галактики. И пока я не выпотрошу все, что тебе известно, ты будешь жить, даже против своей воли. А потом я лично казню тебя. И я так и не услышал, почему я должен идти за тобой, а ты и не должен. Раздался свист рассекаемого воздуха, и Титан пал. Только обрубленные ниже колен ноги остались стоять. Ослабленный боями и применением камней, Танос ничего не смог сделать. Подойдя к нему, я опустил ногу на протез, разрывая его выросшими из ступни шипами. Теперь идти тебе совершенно не обязательно. Мария Элгерда, пилот ВВС США, гнездо Альбатрос 4, вышел на эшелон. До точки сброса 10 минут. Принято, Альбатрос 4. Продолжайте выполнение задачи. Легко сказать, от усталости глаза уже покраснели и болят, а в горле свербит от воздуха из системы жизнеобеспечения. Но выбора особого и нет. После той атаки, что едва не стерла нашу базу с лица Земли, осталось только 4 самолета, подходящих для боевых вылетов, а пилотов и того меньше. Все смешалось в череду из взлетов, посадок и, разумеется, бомбежек. То, что раньше было подвигом и редкостью, стало осточертевшей рутиной. Но самым поганым было не это. Куда хуже было то, на что мы роняли свои бомбы. Первым ударом стало распыление. В один миг мы потеряли своих боевых сестер и братьев. Спустя 3 дня после атаки, мы узнали, что в нашем доме вспыхнула война всех против всех, а мы ничем не можем помочь. Наша база в Афганистане просто не могла никак вмешаться в происходящее, весь мир погрузился в хаос, и способов вернуться не было никаких. А спустя 2 недели началась атака. 3 суток нашу базу штурмовали силы местных фанатиков. Какой-то пророк объявил, что все зло от США, что это мы виновны в распылении, что за это нас стоит покарать. Мы смогли устоять только благодаря орбитальному удару. Мы пытались выйти на связь хоть с кем-нибудь на связь, но слышали лишь тишину или ничего не значащие фразы. Никому не было дела до базы коалиции в жопе мира. Наша начштаба смогла дозваться до гармовцев через открытые сети. Кто бы мог подумать, что удар с орбиты будут наводить через скайп. Но спасение не было бесплатным. Нас поставили перед выбором. Либо мы переходим в гарм, либо они забывают про наш сигнал. Выбор был очевиден. Но вот последствия. Спустя 2 дня, пришел приказ израсходовать имеющиеся боеприпасы базы и окончательно решить вопрос с Афганистаном. И ничем иным, как проверкой нашей лояльности, это быть не могло. И вот уже несколько дней ни на секунду не смолкают орудия, разрушающие окрестные поселения. Установки тактических ракет накрыли перевалы, сделав горы непроходимыми. А пилоты? Мы сбрасывали тонны бомб за вылет, превращая долины и ущелья в кладбища. Напалм выжигал поля и деревни. Зарин из кассетных бомб затекал в пещеры и тайные укрытия. А дым и гарь от белого фосфора навсегда убили земледелие в этих краях. Такова была цена наших жизней. Только пугало не это. Пугало то, что многие были рады подобному карнавалу смерти. Агнесса Сиенская. Сапоги тихо поскрипывали по мрамору пола. Сквозь раскрытые окна доносилось пение птиц и запах цветущих трав. Солнечные лучи расчерчивали стены яркими пятнами. Все было тихо и спокойно, а прогулка дарила мир и покой. Но вот коридор дворца сделал очередной поворот и вышел на аллею. На ее конце стояло два кресла с людьми, что вели тихую беседу в тени кипарисов. Эти двое были самыми влиятельными людьми планеты, и потому интерес о причинах вызова на беседу лишь возрастал. Уже подходя, Агнесса смогла уловить обрывки их разговора. «В этом и состоит суть моей идеи, ваше святейшество. Довольно амбициозно, сын мой. Я бы даже сказал, что ваш проект Терра – результат вашей гордыни. Но не скажете, ведь и сами видите, что иного пути нет, Пепе Куна. Ага, интригант». Все остальные пути обрезал, оставив только свой. Боюсь, что так, но это дело будущего. А сейчас, я думаю, стоит поприветствовать нашу гостью. Добрый вечер, дочь моя. Добрый вечер, ваше святейшество. Мистер Макгриф. Добрый, мисс Агнесса. Вы быстро прибыли. Разумеется, Агнесса очень исполнительная и достойная личность. Она должна была возглавить орден доминиканцев несколько позже, но обстоятельства, сами понимаете. Понимаю. «Мисс Агнесса, вы, наверное, гадаете, почему вас вызвали сюда и что здесь делаю я, не так ли?» «Да, мистер Макгриф, не в обиду вам будет сказано, но такую персону, как вы, очень странно видеть здесь. Ничего страшного, я прекрасно понимаю, что довольно грешен, но сейчас мне нужна помощь Ватикана, а Ватикану – моя, и что же вы хотите?» «Пожалуй, я возьму слово. Дочь моя, мы хотим возродить отдел расследований еретической греховности, и нам нужны подходящие люди. Отдел расследований, инквизиция. Но зачем? Дело в том, мисс Агнес, что Танос, злодей, устроивший самый страшный геноцид в истории, совершил не только это. Он разрушил существующий миропорядок. И это куда страшнее. Но при чем тут инквизиция? Дело в том, что раньше мир от подобных угроз хранили маги. Маги. Да вы шутите, Агнесса, не перебивай нашего гостя, и потом ты сама поймешь, что мир куда сложнее, чем кажется. Спасибо, ваше святейшество. Так вот, маги хранили мир от угроз извне, но многие из них пали во время вторжения, а выживших уполовинили при децимации, и теперь они не способны нести это бремя. А бремя тяжело, и тут решающая роль переходит к вам, к нам, именно. Раньше маги хранили границу, но теперь надо будет изгонять тех, кто прорвется через нее, и тех, кто будет рвать ее в угоду своим желаниям. Но зачем кому-то может понадобиться подобное? Мало ли причин, назовите любой из грехов и не ошибетесь. А чтобы вам было понятнее, один из миров, что был скрыт от нашего, носит имя Неефим, и описывают его как мир из вулканов и серы, а дети этого мира имеют хвост и красную кожу. Ничего не напоминает? Ад. Но как нам бороться с подобной угрозой? Маги примкнут к вам. Не все, но многие. Они дадут знания. Вы и ваши люди станут основной силой организации. Вы дадите силу. А почему вы так уверены в магах? С чего бы им объединяться с нами? Их представитель уже просил помощи у меня и предлагал подобное объединение. Я лишь развил идею и передаю ее тем, кто уже имеет подобный опыт. Мои люди не бесконечны, и решить все проблемы нам просто не под силу. Но почему тогда представителей магов нет здесь? А как бы вы отнеслись к огненному кольцу посреди Ватикана? Не стоит давать поводов для пересудов. Джек, я медленно шел по огромному мемориальному комплексу. Его строительство было завершено неделю назад, и сегодня он должен был открыться. Сотни монументов, покрытых тысячами имен. Это все должно было стать напоминанием о тех потерях, что мы понесли год назад. Монументы были сделаны из спрессованных кусков брони и корпусов военной техники, что остались после вторжения. Наша и чужая, наземная и космическая. Все, что было невозможно отремонтировать. Одну из сторон подобной плиты шлифовали до зеркального блеска и покрывали строками имен погибших защитников Земли. Такие плиты стояли по обеим сторонам спиральной дороги, что вела в центр комплекса. В самом же центре стояла трехгранная пирамида из черного камня, покрытая именами тех, кто исчез в результате испепеления. Этот комплекс производил довольно мрачное впечатление, придавая необходимый для будущей речи настрой. «Сэр, время». «Хорошо, Виктор, я иду». «Скажите, сэр, вы скучаете по ним, по Гвенной Марии, или по своим офицерам, или по прочим людям, чьи имена изображены на обелиске, по вашим женам? Я давно вас знаю, сэр, я ведь знаю, что вам безразличны те, кто не входит в ваш ближний круг, а ваши офицеры для вас лишь детали вашей системы, важные, но не более того. Пожалуй, скучаю, и будь у меня возможность, я бы вернул их, любой ценой, разумеется, нет. Вспомни главную директиву, что я вкладывал в тебя, помимо верности, человечество превыше всего. Кажется, я понял, сэр. И что же ты понял, Виктор, что если перед вами встанет выбор, раса или семья, то вы выберете первое. Боюсь, что так, но к чему были эти вопросы? Я хочу понять вас, людей и прочих разумных. Вот как? Тогда удачи. Мы и сами не можем понять себя, но может у тебя и выйдет чего. Ладно, вот и трибуна. Теперь осталось произнести речь. Удачи, сэр. Взойдя на трибуну, я оглядел собравшуюся публику. В первом ряду огромного амфитеатра сидели самые влиятельные разумные планеты, правители стран Альянса, правители других стран. Старк, что стало президентом Североамериканской Федерации, сменивший США. Профессор Ксавье, что стало официальным лидером мутантов. Папа Римский и новый Верховный Чародей. В глубине зала виднелись и прочие персоны. Главы крупнейших стран, не входящих в Альянс. Владельцы многомиллиардных корпораций и самые известные герои. Даже был капитан Марвел, на редкость неприятный разумный. Здесь он присутствовал только благодаря своей силе. Его влияние удалось пресечь на корню, устроив слив в сеть его разговора со мной и Старк. Поднятые в нем темы и его ответы похоронили его репутацию. Общественность теперь его крайне не любила за то, что при всей своей силе он никак не участвовал во вторжении, а помогал каким-то ксеносам на краю галактики. Оглядев в последний раз присутствующих, я набрал в грудь побольше воздуха и начал речь. Пусть все договоры уже давно подписаны, но не стоит превращать в обыденность тот день, когда человечество станет единым. Примечание автора. Подзатянул я с выходом проды, да и шла она что-то тяжеловато. У меня сейчас начинается учеба и прочее, так что темпы написания снизятся, но выпуск продолжится. Тем более, что после этой части начнется последняя его четверть. Примечание помощник Куна. Хунта, или военная хунта, ИСП, юнта, собрание, группа военных, пришедшая к власти насильственным путем в результате переворота, и, как правило, осуществляющая диктаторское правление методами террора. Глава 34. Лапис патентем. Трое бойцов неотрывно смотрели в небо. Вот уже почти сутки, как их подняли по тревоге и отправили развертывать точку ПВО для обороны от наступающего врага. 2 часа назад вторженцы разбили флот обороны системы и теперь бои шли на орбите планеты. Где-то на севере солидно гремели пушки ПКО, что пытались садить с орбиты вражеские корабли. Их выстрелы создавали настоящие вихри, когда пролетали через атмосферу. Но все было без толку. Вторженцы почти не несли потерь, а их авиация постепенно выбивала позиции ПКО. Так были выбиты позиции на юге и востоке, что теперь поднимались в небо клубами густого черного дыма. А северные стали оплотом сопротивления в этой части планеты. Вот начался очередной налет вражеских штурмовиков. Словно метеориты они упали с орбиты и лишь в 10 километрах от поверхности перевели пикирование в горизонтальный полет. То здесь, то там вспыхивали лучи орудий ПВО, изредка взлетали ракеты, и только расчет орудия ждал своего момента, и он настал. Один из штурмовиков, влетевший в зону поражения эскадрильи, получил очередь из плазменной скорострелки. Поток энергии буквально отпилил ему одно из крыльев, на которых висели подвесы. Потерявшая управление машина чиркнула бортом по соседней, отрывая ей антенну, и, кувыркаясь, полетела в сторону разрушенного небоскреба. Пилот успел катапультироваться в считанных метрах до удара и теперь улетал на своем реактивном ранце. Но не это было главным. Куда важнее было то, что эскадрилья врага сломала строй и решила отступить. А значит, задача расчета была выполнена. Но раздавшийся с севера взрыв и следы штурмовиков, свечой уходящих в небо, говорили о том, что орудия были уничтожены. В подтверждение этому выступила и ударная волна, пришедшая с их позиций. Но не успел очередной дымный столб вознестись в небеса, как с орбиты начали сходить крупные корабли, похожие на бруски с приделанными к ним движками. Среди подобных брусков летели и другие суда, похожие на капли с небольшими лепестками в узкой части, что тормозили их и позволяли рулить в атмосфере. Все уцелевшие орудия и установки ПВО открыли огонь, но все было без толку. Лазерные лучи просто не проходили через коконы из сгорающей атмосферы на обшивке спускающихся. Плазма растекалась по поверхности тепловых экранов на днищах. Только ракеты смогли нанести хоть какой-то урон, сбив двигатели у некоторых барж. Вот только остальные двигатели отключались в тот же момент, а над поврежденными судами выскакивали купола парашютов, что брали на себя обязанность по посадке. Единственной пользой от этого было то, что такие десантники сильно отставали от общей массы. Постепенно первые суда начали достигать поверхности, выходя из зоны видимости расчета. Но передышка длилась недолго. Буквально через минуту после прекращения огня, зенитку пришлось наводить на улицу, чтобы ураганом огня прижать к земле наступающих. Эти уродцы в тяжелой броне не могли ничего сделать расчету, что постепенно стесывал обломки, укрывающие наступающих. Но вот стена ближайшего дома разлетелась вихрем камней и сквозь нее проехал танк. Две пушки, установленные в его башне, вихрем огня прошлись по позиции защитников позиции ПВО. Пехотинцев просто размазало вместе с их укрытиями. Этот гигант просто давил стоящие рядом пушки. На его борту была нарисована какая-то птица в треугольнике. Это было последнее, что увидел в своей жизни командир расчета зенитного орудия, Людвиг Энгельхард, полковник танковых войск Тиранской республики. «Бернадет, мать твою, сама будешь отмывать гусеницы от их потрохов, госпожа полковник, у нас на маршруте водоем обозначен, там и смоется все это же Читаури, у них кровь не липкая, боги, дали же мне мехвода». Эти карты обновляли еще 2 года назад, с тех пор произошло вторжение Таноса. Право, 10, средний ход на 5, есть право, 10, средний ход на 5, танк немного довернул корпус, подставляя мощную лобовую броню, и замедлил ход, позволяя прицелиться и снести выстрелом здание с укрепленной точкой на крыше. Очередь из турели с автоматическим гранатометом, установленной на крыше, окончательно зачистила мешающий пехоте участок. Так вот, вторжение Таноса, децимация, а теперь еще и наше вторжение. Да после такого дай бог, чтобы хоть что-то совпадало с картой. Так что если озера не будет, танк моешь сама. Я специально инженерный батальон предупрежу. Но госпожа полковник, что делать то было? А подождать, пока я их накрою, или скорострельные дробовики применить? Для этого же их и ставили, выводя управление на шлем мехвода. Твой шлем, виновата, исправлюсь. А куда ты денешься то? Конечно, исправишься. Один хрен пустотники засранный танк на борт не пустит. Так и останешься вместе с ним на Ксандре. А что мы здесь забыли? Кстати, освобождаем родственный народ от гнета мерзких ксеносов. И все в таком духе. Чем-то коммунистическую пропаганду напоминает, если честно. Но я о том, что мы делаем конкретно здесь. И что за лобастые идут за нами. Честно говоря, согласна, похоже. Правда, любая пропаганда похожа, но не суть. А по поводу нашей цели. Мы идем захватывать архивы и хранилища, что когда-то принадлежали местным силам обороны, корпусу НОВА. А что, зачем и нахрена, тебе знать точно не надо. Так бы и сказали, что сами не знаете. Не знаю. Но если это не сказали полковнику-командиру полка, то ефрейтору точно знать не положено. Так, лево, 6. Виктория Смит, старший научный сотрудник ГАРМ. Добрый день, Лизет. Как прошла ваша командировка? Достаточно успешно. Все намеченные точки посещены. И что мы имеем? Мы собрали образцы почвы и материалов в окрестностях Ваканды, что были центром сражения. Также собрали образцы на станции Забвения. На Ксандре удалось найти часть архивов по изучению объекта, а также контейнеры, использованные для его хранения, эксгумировали тело некоего Ранана-обвинителя, что имел подтвержденный контакт с Камнем Силы, и взяли образцы у всех доступных членов команды Стражей Галактики. Прекрасно. Можно добавить сюда еще и образцы, что скоро передаст призрак. А что он даст? Куски плоти, вырванные у него Таносом. После боя их поместили в криогенную камеру. Так что может и получим чего. Не густо, но уже хоть что-то. Правда, как по мне, шансы на наш успех нулевые. Возможно. Но даже так мы получаем отличное финансирование и полную свободу в исследованиях. Все-таки мы будем изучать область, что совершенно неизвестно нашей науке. А те архивы, что нам передали, там тоже почти ничего нет. Да и архив собран из совершенно разных источников. Я там даже мифы майя видела, а не инков. Да какая разница. Ясно одно, что в таких условиях любой результат устроит начальство, если он будет, это да. А цель максимум у нас какая? Все та же? Нет. Начальство согласилось с нашими выкладками и признало чрезмерность своих запросов. Теперь от нас нужна только инструкция, или хотя бы теория для ее основы. Мда, запросы все равно невероятные. Описать теорию получения камней бесконечности. Философский камень рядом не стоял, но зато какое финансирование дают. Это да, с такими финансами может чего и получится. Хотя я бы от помощи Старк не отказалась, да и Беннер была бы в тему. Все-таки спец по излучениям. Что поделать, Беннер до сих пор в коме после вторжения, и даже если выйдет из нее, не факт, что сможет вернуться на прежний интеллектуальный уровень. Старк теперь президент, и времени на серьезную науку у нее теперь нет, но говорят, она будет консультантом, ну хоть что-то. Я, кстати, слышала, что к нам хотят привлечь Пима, автора частиц Пима, она очень нам помогла бы. Нет, ее мужа, он был у нее ассистентом когда-то, не гений, но крепкий профессионал, а она сама была распылена при децимации. Мда, а ты не знаешь, есть какой-нибудь список из ученых, что были распылены при децимации? А то я как-то и не знаю. Был такой, вечером перешлю, но только для служебного пользования. Примечание автора, товарищи, вас ожидает плюс-минус 6 небольших глав, посвященных поискам способа отменить щелчок, и еще может глава другая по побочке какой-нибудь. Темы с путешествиями во времени не будет, ведь щелчок-то произошел не внезапно и муравья выдернуть спокойно успевали. Зато я придумал не менее лютую дичь. Примечание помощник Куна. Дичь полнейшая и безумная, но очень интересная. Глава 35. Лапис спатиум. Очередная синяя вспышка озарила помещение. Глубокие резкие тени появились и тут же пропали, словно потусторонние силы на миг заглянули в реальность, но не пожелали остаться. Среди полумрака лаборатории тихо ходили лаборанты в белых комбинезонах. Они обслуживали сразу несколько миниатюрных ускорителей частиц, производящих необходимые материалы. Вот очередная установка закончила свою работу, и персонал вынул из нее светящийся кристалл. Едва дыша, сотрудник поместил его в центр контейнера и отпустил. Словно маленькая звезда он воспарил внутри контейнера, едва заметно подрагивая в волнах антигравитации, испускаемых емкостью. Пришедший снаружи лаборатории солдат подхватил заполненный контейнер и вышел с ним наружу. И в лаборатории ненадолго наступил покой, пока очередная вспышка не озарила помещение. Сквозь толстое стекло, размещенное в пирамиде, играющей роль потолка помещения, за всем этим наблюдало три неподвижных персоны. Они тихо переговаривались между собой. «И все-таки ваша мать была великим человеком, миссис Старк. На технологической базе прошлого века она смогла сотворить подобное. Великий она человек или нет, но стервой она была еще той. Работать с ней было крайне неприятно. А вы, Пим, тоже тот еще засранец, как и ваша жена. Вот преемник у вас хоть немного нормальный, правда не знает ни хрена. Друзья, не ссорьтесь. Сейчас речь шла о таланте Старк как ученой, о личности ее мы можем поговорить в следующий раз. В конце концов тут собрались люди с не самыми простыми характерами. А тут ты прав, призрак, тут ты прав. Мы же говорили уже, мистер Пим, вы можете звать меня по имени. Нет, твое прозвище говорит о тебе куда больше, чем ты сам думаешь, так что звать тебя я буду только так, как хотите. Но давайте все-таки поговорим о деле. Каковы ваши успехи? Ну, как вы сами могли видеть, мы наладили производство Старкиниума. Старк-старшая смогла описать его достаточно подробно для синтеза. Но ведь этот элемент не является материалом для камня пространства. Если не ошибаюсь, его применяют только в дуговых реакторах третьего поколения. Ага, я сделала такой реактор еще во время инцидента со Старк-Экспайванка. Но, откровенно говоря, его мощность зачастую была избыточна. Только с переходом на наночастицы он стал востребован. Спасибо. Так вот, зачем нам этот элемент? Тем более в таких количествах. Дело в том, что моя мать придумала его благодаря изучению тессеракта. И на его основе мы сможем воспроизвести куб. И смысл? Без содержимого он нам зачем? А вот тут вступаю в дело я. Исследования моей жены доказывают, что подобные камням структуры не столько материя, сколько энергия. Но единство этих понятий возможно только через увязку их через квантовый мир. Если мы сможем удержать энергию камня в некоем пространстве, то у нас появится шанс материализовать ее в камень. Шансы малы, но отличны от нуля. И насколько хватит запасов энергии? Сколько попыток? 3. И только при условии, что на каждую мы используем минимально возможный объем. От всех тех объемов, что успела накачать из камня гидра, остались крохи. Проект Пегас тоже дал нам минимум. Нам пришлось даже разбирать трофеи времен Второй мировой ради еще порции энергии. Не густо, прямо скажем. И какой камень нам это даст? Если использовать все разом, 35 нанометров при околоидеальном КПД. В реальности стоит надеяться на 5 нанометров с третьей попытки. Почти как транзистор. Но даже так это уже крупный успех. Я бы даже сказал колоссальный. Угу, толку-то с такого камня. А вот тут я с тобой, Старк, не согласен. Добавим частиц моего мужа, подпитку с твоих реакторов, и получим почти 0,03% потенциала изначального камня. А если теории этих шарлатанов верны, то и до 10-й части можем добраться. Да смысл верить им? Стрэндж распылила, а остальные и рядом с ней не стояли. Секунду, о какой теории речь? О единстве целого и части. Они думают, что наши камни смогут урвать на себя часть могущества настоящих камней, но только если мы сможем сделать их достаточно похожими. Тут как с квантами. Если два кванта идентичны, то можно сказать, что это один и тот же квант. Хм, в таком случае имеет смысл добавить к вам еще одного специалиста по камням. Я отдам приказ перевести ее к вам. И кто же это? У кого еще есть подобный опыт? Сильвикто уже умерла от рака, а Фостер в другой области работает. Недавно нашли еще одну персону, что работала с камнем, и даже добилась определенных успехов. Фамилия Шмидт вам о чем-нибудь говорит? Знакомо, но не могу вспомнить. А вы, Старк? Нет, немка, кто-то из бывших нацистов, наверное. Именно, старая знакомая Роджерс. Вам она может быть известна как Красный Череп. Глава 36. Лапис Анима. Лабораторный журнал. Запись 1. Сегодня к нам доставили материалы для исследований, а значит, начинается работа. Судя по предоставленным материалам, начальство не имеет ни малейшего понятия о том, как нам добиться результата. Чувствую себя пещерным человеком, которому поставили задачу разобраться в трансформаторной будке. Лабораторный журнал. Запись 4. Переданные нам останки в ужасном состоянии. Тело мужчины почти полностью разложилось. От плоти остались лишь фрагменты мышц и связок на костях. Сам скелет носит следы зубов. Предположительно собак. Похоже, после битвы труп был брошен отступающей армией и попал в морг только после разбора завалов. Не знаю, получится ли извлечь генетический материал, но ряд костей однозначно подойдут для наших целей. Тело, или может корпус, пусть будет тело, тело андроида сохранилось не в пример лучше. Вот только самая ценная часть его отсутствует. По отчетам, приложенным к материалам, голова андроида была отрезана в том же бою, в котором погиб красный колдун. Все остальное не имело столь плотного контакта с объектом. Надо написать заявку на поиск головы. Пусть ищут. Лабораторный журнал. Запись 5. Заявку исполнили. Только толку с этого. Передали кусок перемолотого виброниума, что испытал на себе воздействие других объектов, а потом еще и попал под ядерный взрыв. И теперь фонит не хуже Чернобыля. Но может все-таки удастся хоть что-то выделить? Лабораторный журнал. Запись 9. Первый успех. Удалось найти кое-что общее у всех образцов. Все они носят остаточные следы некоего электромагнитного феномена. Далее ЭМФ. Сильнее всего данный ЭМФ выражен в двух образцах. Скипетр, а точнее та его часть, что была местом для размещения кристалла, и голова андроида. Также есть отклик от грунта, что обозначен как попавший под воздействие сил андроида. Теперь бы еще понять, что со всем этим делать. Лабораторный журнал. Запись 17. Постепенно вычленяем ЭМФ и все четче определяем его свойства. Скорее всего, ЭМФ был лишь несущей частотой для некоего сигнала. Уже сейчас можно сказать, что он имеет непривычную частотную, фазовую или амплитудную модуляцию. А что-то иное. Надо обратиться за помощью к лаборатории пространства. Может, они чего подскажут. Лабораторный журнал. Запись 23. Пространственники действительно подсказали решение. Вот только оно лишь добавило вопросов. Модуляция сигнала шла на уровне суперструн. Это позволяло придать сигналу ЭМФ по-настоящему невероятные свойства. Вот только проблема в том, что земная наука ранее не работала с этой областью, а значит, придется почти с нуля строить отдельный раздел теоретической физики. Даже если мы не сможем получить камни, то Нобелевская премия мне обеспечена. Вот только не уйдут ли на это годы? Лабораторный журнал. Запись 41. Нобелевскую премию мне не дадут, но зато и годы ждать не надо. Нам дали в помощь специалиста из асгардийцев. Пусть он был простым техником, но чисто с практической стороны работу суперструн представляет. Как оказалось, асы использовали их в своей технике. Жалко, ученых по этой области так и не нашли, а мужичок-то симпатичный. Не была бы замужем, попытала бы счастья. Лабораторный журнал, запись 63, и снова успех. Удалось воспроизвести аналогичный МФ-сигнал, и пусть мы не понимаем до конца механизм его работы, но теперь можем попытаться воспроизвести и сам МФ. Теперь это дело времени. Лабораторный журнал, запись 117. Как оказалось, это дело достаточного долгого времени, но зато у нас есть подтверждение нашего успеха. Все образцы начинают резонировать и становятся источниками вторичного излучения при контакте с нашим аналогом МФ. Теперь надо попробовать создать детектор материалов. Может, удастся найти основу для нового камня. Лабораторный журнал, запись 120. Среди материалов, что можно встретить в нашем лабораторном комплексе, подходящих не найдено. Отклик идет только от тех материалов, что имеют подтвержденный контакт с объектом. Расширяем область поисков. Лабораторный журнал, запись 127. Среди материалов, что можно встретить на Земле, подходящих не найдено. Расширяем область поисков. Лабораторный журнал, запись 142. Среди материалов, что можно встретить в Солнечной системе, подходящих не найдено. Расширяем область поисков. Лабораторный журнал, запись 203. Пришло подтверждение от группы дальнего поиска. Они наконец-то нашли подходящий образец. Скоро должны доставить к нам. Даже не терпится узнать, что же они нашли такое. Лабораторный журнал, запись 204. Мда, они привезли каменного человека. Гуманоида, если быть точным, живого. И что теперь с ним делать? Пойду за инструкциями к начальству. Лабораторный журнал, запись 205. Дерьмо, сходило называется. Вскрывайте, вы должны найти решение любой ценой. Чувствую себя оплеванной. Я же не вивисектор какой-то, чтобы так издеваться над живым существом. Пусть и из камня. Надо найти иной путь. Лабораторный журнал, запись 207. Ведем изучение Джонаса. По крайней мере, именно так назвал себя этот разумный. Он принадлежит к расе кронанцев. Только представьте, целая раса разумных минералов. Не это ли наш путь для создания аналога объекта? Уговорили Джонаса на помощь в исследованиях. Вообще, он довольно наивен для того, кто прожил столько лет. Хотя по меркам своего народа он только недавно перестал быть подростком. Разведчики, конечно, удружили. Лабораторный журнал, запись 229. Изучение Джонаса ни на шаг не продвинуло нас в наших исследованиях. Конечно, мы смогли понять принцип кремниеорганической жизни, но все это не то. Наверное, мы ищем не там. Надо попробовать что-то другое. Лабораторный журнал, запись 253. Результатов как не было, так и нет. И начальство давит. Прости, Джонас, но нам придется вскрыть твое тело. Единственное, что я могу сделать для тебя, это эвтаназия. И к чему я это пишу? Все равно никто не увидит этот журнал. Может, это попытка заглушить чувство вины? Не знаю. Лабораторный журнал, запись 255. Дерьмо, все зря. Бедный Джонас умер просто так, из-за нашего непрофессионализма как ученых. И почему мы не подумали о том, что МФ пропадет после смерти? Теперь Джонас просто груда камня, мертвого камня. Надо попытаться найти в этих камнях хоть что-то. Нельзя сделать его смерть бессмысленной. Лабораторный журнал, запись 260. Результатов нет, никаких. Уже даже эмоций на этот счет не осталось. Пойду к начальству. Пусть сами решают, что делать. Лабораторный журнал, запись 264. И вот у нас новый кронанец. И еще несколько в камерах. Не такого решения я ожидала. Но иного выхода нет. Надо продолжать изучение. Такая работа. Слабое оправдание. Лабораторный журнал, запись 291. После вивисекции кронанцев стало понятно, что ни хрена не понятно. На МФ реагирует их нервная система. Но стоит кронанцу погибнуть, как она тут же превращается в простой песок. Как такое вообще возможно? Может, есть еще что-то? Что-то, что мы упускаем. Лабораторный журнал, запись 374. Количество вскрытых кронанцев все растет, разные размеры и подвиды. Дети и старики. Уже давно я перестала воспринимать их как разумных. Проще работать, когда перед тобой безликий объект в форме гуманоида, а не разумный. Кошмары тоже давно прекратились. Но теперь у меня только один путь. Если я не добьюсь успеха, то мне нет прощения. Лабораторный журнал, запись 542. Успех. Наконец-то эти каменюки хоть на что-то сгодились. Удалось сохранить материалы их нервной системы отдельно от тела. Всего-то и требовалось, что отделять высокочастотным лазером и сразу же прописывать новую информацию при помощи МФ. И ведь все так просто. И как я раньше не догадалась, Надо еще провести серию опытов. Лабораторный журнал. Запись 632. Да, теперь все точно. Метод рабочий и начальство им довольно. Теперь надо только собрать полкилограмма материала, и более чистого изначально. Это должно позволить создать заготовку под объект. Содержимое для записи передала Старк. Она, оказывается, исследовала камень когда-то, но не суть. Придется использовать детские особи, или может изымать материал на стадии зародыша, а почему бы не попробовать оба способа. Лабораторный журнал, запись 681. Идеально, удалось объединить несколько женских особей в одну. Теперь у меня есть неплохой и постоянный поток материала, надо оставшихся также объединить, а остальных пустим на соединительную массу и в качестве запасных систем внутренних органов. Все равно они бесполезны. Детские особи не оправдали ожиданий, но хоть помогли отработать создание химер из этих каменюк. Лабораторный журнал. Запись 1038. Наконец-то, заготовка под кристалл готова. Теперь можно и в отпуск, а то чертовы камни уже достали. Жалко, так и не удалось их лоботомировать без потери производительности. Но к черту, пусть у других голова болит, а у меня отпуск. Море, песок и никаких камней. Джек, сэр, вы уверены в своем решении? Все-таки она достаточно талантливый специалист. Уверен, она довела проект до конца, но он свел ее с ума. И пусть пока она относительно вменяема, но рано или поздно это станет опасным. Безумцы полезны, но требуют серьезного контроля. И сейчас у нас нет в ней особой необходимости. Я понял вас. Начинаю? Да. Погружая ее в виртуальную реальность. Если не удастся выправить психику, то погрузим в анабиоз. Может и пригодится когда. И еще вот что, Виктор, передай приказ уничтожить эти матки. Все-таки довольно мерзкое зрелище. Пусть они и ксеносы, но мы милосердны. Пора оборвать их мучения. Глава 37. Лапис Ре.